«Ребра мне поломала, наверное, идиотка», — сказал полковник сердито. «Ты вот слева пощупай, Терещенко, не повернуться никак, зажала. Ниже, товарищ полковник, сломано?» «Да вроде торчит, торчит», — часто дыша проговорил Штуб. «Наш драндулет-то может сдвинуться?» «Товарищ начальник», — жалостно произнесла Варвара, — «вам нужно сейчас к доктору». «Закрой дверь с той стороны», — велел ей полковник. «Сейчас же закрой». А пока она закрывала, Терещенко ей сказал гробовым голосом: «Ну, 16:40, помянешь меня за товарища Штуба. Будет тебе желтая жизнь». В самого Штуба впоролись. Небес поняла, что негодяй Яковец теперь без ее помощи пропадет окончательно и что она должна стоять насмерть. «Я вела машину», вернувшись к своему грузовику, негромко, но раздельно и внятно, чтобы вбить ему, Яковцу, свой замысел в голову, сказала она, просунувшись в кабину. «Я запомнил. Вы мне баранку, разумеется, не давали, но я самовольно перехватила ее еще у дома крестьянина. Не могли же вы силой меня оттащить? Понятно? Ясно? Все запомнили?» «Кабы не вы, так известно, ничего бы не было». Подлым голосом сказал Яковец, скатил бы себе в каменку, посвистывал. «Нет, забери меня!» — передразнил он Варвару ровно в семерче. «Жду! Вот дождались!» «Негодяй, к тому же болван!» — словно опомнившись, выругалась она, но теперь ей обратного хода не было. «Я вас выручить хочу, а вы еще фордебачитесь!» И вновь сквозь зубы от отвращения к нему она стала повторять свою версию, не слыша и не понимая собственных слов, слышь только, что не может сдвинуться своим ходом оттель, как что-то ревет в его моторе и, захлебнувшись, смолкает. «Дети мои, дети!» — вдруг заплакав, сказал Яковец. «За что вы страдаете?» Выпив, Яковец всегда становился слезливым. Варвара увидела, как Терещенко, выставив вперед длинные ноги, выскочил из-за баранки и побежал по улице Ленина наверх к зданию МГП. Тогда Варвара еще раз оказалась возле оттеля, открыла дверку со стороны водителя, втиснулась коленками под стойку рулевой баранки и, заглядывая в белое лицо Штуба, пытаясь увидеть его глаза, горячо заговорил: «Товарищ Штуб, пожалуйста, послушайте и ответьте. Нынче сюда приехал отличный доктор, травматолог, хирург, некто Устименко. Он тут рядом живет, за углом. Я из аптеки позвоню, и он придет». Она дрожала от волнения и от своей низости, двуличия, от того, что нашла в себе силы воспользоваться таким случаем, чтобы все-таки его увидеть, несмотря ни на что, вопреки всему. «Проваливали бы отсюда с вашей чуткостью», — с трудом ответил ей Штуб. «Убирайтесь». Но она уже не могла отказаться от своей идеи. И не потому, что хотела увидеть Володю. Это была неправда. Поэтому она только себя заподозрила, как всегда подозревала себя в дурном. Просто уж так сложилось в ее жизни, что в мгновение ужаса за человека в ней, в душе ее всегда неотступно жила мысль, что существует один самый умный, самый надежный, самый умелый и находчивый, который, конечно, спасет. Этим единственным был Устименко. И несмотря на грубые слова Штуба, Варвара позвонила из аптеки сонному и пьяноватому Женьке. «Женюрчик!» — быстро и деловито сказала она. «Женюрчик, котик, мне нужен доктор Устименко. Он у вас?» «Сумасшедшая!» — ответил Женька. «Мишугиная! Ты соображаешь, сколько времени?» Варвара помолчала. Его нужно было как следует испугать Женечку, чтобы он начал действовать. Его нужно было завести ручкой, иначе он не поедет. «Я разбила грузовиком машину Штуба. Знаешь, МГБ, полковник», — раздельно и внятно произнесла Варвара. «И Штуб пострадал. Начальник МГБ. Возможно, тяжело. Очухайся, приди в себя. Эта история может отразиться и на твоей судьбе. Мы тут, Ленина, 28. Бегом же, Нюрка. А если уедут, ищите дальше сами». В трубке захрюкала и завизжала, но Варвара выскочила из автомата и тотчас же оказалась среди людей, которые теснились вокруг оттеля, покалеченного полуторкой, помятого старого джипа, и шоферни с санитарами и молоденьким доктором из санчасти МГБ, который все кричал, что его не надо трогать, а надо как есть вести».